Глава 29. Я уже подъезжал к дому, когда мой телефон опять зазвонил. «Синди, ты ничего не забыл?» — раздался в трубке голос доктора Мамору. «Да вроде нет», — я в недоумении остановился рядом с дверью. «А если подумать?» «А если подумать?» «Дорогой Мамору-сан, в этот знаменательный день поздравляю вас с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Хорошая попытка, но мимо. Но за поздравление спасибо. У меня 11 декабря, так что можешь новый текст готовить». «Тогда, может, я вам денег должен? Или вы мне? Или мы вместе кому-то должны? Или кто-то нам должен? Так вы тогда мою долю себе оставьте. Я все понимаю, зарплаты у врачей маленькие, а у меня с деньгами все нормально. Хотя в Японии зарплаты — это как раз у врачей хорошие же ведь». «Так это вы меня так на деньги решили развести? Меня, сироту? Как вам не стыдно, доктор? Вы же доктор. Вам положено нести в массы что-то вечное, доброе, а вы... Или это не вы? А кто тогда? Куда вы дели, Мамору-сан, негодяи?» Нес я лютый бред, который только приходил в голову, не давая бедному доктору и слова вставить. «Терпеть не могу людей, которые сами звонят и начинают интригу создавать, вместо того, чтобы прямо сказать, что им надо». «Стой! Да стой же ты! Остановись! Куда тебя понесло-то? Ты забыл, что ли, что раз в неделю должен приходить ко мне на обследование? Я тебя еще вчера ждал!» Возмущенно вопил в трубку доктор. «Я-то не забыл, а вот вы, похоже, забыли, доктор, что вы должны были заранее позвонить мне и сообщить о дате и времени обследования». «Упс, действительно забыл. Извини, Синди, замотался я тут что-то совсем. Сможешь сейчас подъехать, пока у меня окно как раз?» «Да не вопрос, доктор, сейчас подъеду». Я отключился и вызвал такси. «Ну вот, заодно можно будет сказать потом девчонкам, что был у врача, и даже не соврать при этом». «Привет, заезжай, раздевайся и перебирайся на кушетку», — приглашающий махнул рукой Мамору-сан, направляясь к раковине. «Угу», — буркнул я и подъехал к кушетке. Я только что проехал через целую толпу посетителей, и все эти жалостливые взгляды, как кинжалы в спину, мне вонзались, что вовсе не улучшило мое настроение. «Терпеть не могу, когда меня жалеют». «Ну-с, что тут у нас?» — начал меня осматривать доктор. «Слушай, а ты окреп, смотрю. Массу поднабрал, мышцы начали появляться. Неужто не играешь больше?» «Играю, но в меру. Утром зарядка, днем правильное питание, вечером прогулка. И вот результат». «Молодец!» — хлопнул он меня по плечу. «Главное, чтобы ты не останавливался на достигнутом и не забросил со временем. Так, глядишь, и девушкам нравится начнешь». «Да я вроде уже...» — скромно потупил я взгляд. «В смысле уже? Что, кто-то из девушек улыбнулся?» «Это еще, к сожалению, не показатель, Син. Вот помню, мне тоже одна красотка улыбалась загадочно на улице. Я, само собой, воспринял это как сигнал к действию, подошел к ней знакомиться, поклонился, и тут обнаружил, что у меня ширинка расстегнута. На, конфуз был. Или вот еще помню...» Хотя нет, об этом, пожалуй, не буду. Может, и слеза навернутся, если вспоминать буду. «Так что делай выводы, Синди, и не ведись ты на эти хитрые девичьи улыбки». «Со мной две девушки живут», — меланхолично прервал я воспоминания доктора. «Что?» — раненый белугой взвыл доктор. Его рука, ощупывавшая в данный момент мою брюшную полость, дернулась, и тут уже взвыл я. «Но как? Как тебе это удалось?» «Сам не знаю. Сначала я не отвечал им на звонки, потом не открывал дверь, потом вообще послал. И в результате они теперь живут у меня. Как-то так», — пожал я плечами. «Не зря же говорится, чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей». «Любопытное выражение. Ни разу не слышал, что оно означает». «Ну, как я его понимаю, не надо бегать за девушками и показывать свою заинтересованность. Пусть они сами за вами бегают, а вы еще при этом должны показывать всем своим видом, что вам неприятно их внимание. Как-то так». «Это ты мне тут сейчас какое-то лицо с очень странной сексуальной ориентацией описал. С таким подходом, я чувствую, мне девушку никогда не найти», — проворчал доктор, попутно что-то делая с моими ногами. «Ничего не чувствуешь сейчас?» — сменил он тему. «Нет. А сейчас? Нет». «Понятно. Значит, все по-прежнему, изменений нет. Я закончил, можешь одеваться». Он пошел мыть руки, А я сел на кушетке и стал одеваться. «А вы все же попробуйте, доктор. Выберите из вашего окружения девушку, которая вам нравится, и попробуйте демонстративно игнорировать ее. Первым не здоровайтесь и не обращайтесь. Если она о вас что-то будет спрашивать, отвечайте, как будто нехотя. Если ей все вокруг говорят комплименты, то вы, наоборот, не стесняйтесь правду говорить, если вам что-то не нравится. Ну, к примеру, считаете, что ей прическа такая не идет, скажите об этом. Что-то с одеждой не то, тоже выскажите. С большой долей вероятности девушка заинтересуется, почему вы так себя ведете, будет выделять вас из окружающих. Да, конечно, вполне вероятно, что поначалу реакция будет отрицательной. А там, кто знает, — подмигнул я ему, — в конце концов вы же ничего не теряете. Так почему бы не попробовать? Думаешь? С надеждой посмотрел на меня доктор, а потом встряхнулся. Дожили. 20-летний парень 30-летнего мужика учит, как роман завести. Все, проваливай. Нормально все у тебя. Жду тебя через неделю. И да, что за девушки-то хоть? Симпатичные? Да вроде ничего так, пожал я плечами. Так вы их видели, они приезжали к вам сюда, меня искали. Что? Эти две красотки? И ты так спокойно об этом говоришь? Доктор возбужденно заметался по кабинету. А как я должен об этом говорить? Они просто живут у меня с ними нет ничего, только дружба. А если они хотят чего-то большего, то им еще постараться придется. Так, Мамору взлохматил свою шевелюру. Как ты там говорил? «Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Есть у меня на примете одна медсестричка симпатичная. Надо обязательно попробовать». «Давай, пока!» — выпихнул он меня из кабинета. «Пока-пока, мама Русан!» — усмехнулся я и поехал домой. «Проходите, присаживайтесь!» Не вставая с кресла, махнул рукой глава клана Лазурных Хинати и Миями. У него только что удачно закрылись несколько сделок, которые позволили хоть как-то залатать дыры в бюджете клана, в связи с чем он был в хорошем расположении духа. Хината с Миями слегка поклонились, подошли к столу и сели в кресло. «Чем порадуете? Есть какие-то новости о нашем общем друге?» Хината с Миями переглянулись и, уступая друг другу пальму первенства, начать разговор. И в этот раз начать решила Миями. «Пока особых нет. Синдзи не скрывает, что собирается создать свой собственный клан. Начал сбивать костяк. В группе уже больше 20 человек. Играем, проходим данжи, работаем над сыгранностью. Хината назначена пока устным распоряжением заместителем Синдзи. Сейчас мы расположились в городе Мариичи. Синдзи там хочет купить дом для будущего клана. В целом это все. Задача у него прежняя — докачаться до 100-го уровня, создать клан и начать зарабатывать деньги». Для зарабатывания денег он хочет иметь в клане как можно больше игроков, имеющих первое прохождение для увеличения кланового бонуса. Миями замолчала и в ожидании посмотрела на Шина. Тот бросил взгляд на Хинату, которая молча пожала плечами, как бы говоря, что так и есть, и ей добавить нечего. «Ну что же, Хината заместитель, это уже отличная новость. Можно будет как-то обыграть этот момент в дальнейшем». «А что у вас на личном фронте? Удалось кому-нибудь из вас захомутать его?» — подмигнул он им. «Пока нет, Шин», — с показным сожалением начала Миями. «Он догадался, что мы использовали его в прошлой игре и пока держит нас на расстоянии. Дальше дружеских отношений мы не продвинулись. Он такой бука, ты бы только знал, Шин», — обиженно надула она губки. «Эта курица пытается дразнить его своими жирными сиськами», но он только отшучивается в ответ. «Хоть полапать и не против, но на близкий контакт пока не идет», — подала голос Хината. «Слышь ты, овца тупая, ты кого тут жирной назвала?» — аж взвелась Миями. «То есть насчет курицы ты не возражаешь?» «Отлично», — довольно усмехнулась Хината. «Да ты, да ты!» — Миями напоминала сейчас закипающий чайник, который шипит, свистит. И вот-вот готов взорваться. «Все, хватит!» — хлопнул ладошкой по столу Шин. «Потом будете выяснять свои отношения. Устроили мне тут. Свободно, идите занимайтесь своими делами. Продолжайте работу в том же ключе. Доклад через неделю». Он раздраженно кивнул им в сторону двери. «Да, босс!» Тут же вскочила и отсалютовала ему Миями. «Пока!» Равнодушно попрощалась Хината, и они синхронно вышли из кабинета, чуть ли не застряв в дверях и не желая друг друга пропускать. «Детский сад», — выдохнул Шин, дождавшись, когда за ними закрылась дверь. «Надо будет потом у Широкомора узнать, как там у него дела». Хината с Миями вылезли из капсул, переглянулись и пошли на кухню пить чай. «Ну что, вроде нормально сыграли. Как думаешь, поверил?» Миями аккуратно, чтобы не обжечься, держала чашку двумя руками и мелкими глотками пила чай. «Уф, горячо». «Думаю, все нормально, но...» «Пора признаваться, Синдзи. Будет гораздо хуже, если он вдруг сам узнает», — произнесла Хината, задумчиво поднеся чашку ко рту, даже не замечая, что там кипяток. «Ну да», — поникла Миями. «Я так боюсь. Вдруг он нас не простит. Я не хочу потерять его дружбу». «Влюбилась, что ли?» «Нет!» «Да. Не знаю. Он совсем другой. Не такой, каким я его себе представляла. В игре он таким робким казался, нерешительным, скучным. С ним даже не о чем поговорить было. А тут как будто другой человек. Не боится принимать решения, веселый, интересный. Я еще сама не поняла до конца, что к нему чувствую, но потерять я его точно не хочу». «Не переживай, подруга, все будет хорошо». Хината подсела к Миями и приобняла ее за плечи. «Насколько я успела узнать Синдзи, он не такой человек, чтобы из-за нашего признания порвать с нами. Скорее, он обрадуется, что мы открылись ему. Может, до конца и не станет нам сразу доверять. Но со временем, думаю, мы завоюем его доверие». «Урашечки, ты впервые назвала меня подругой». Миями сдавила Хинату в крепких объятиях. «Эй, задушишь ведь?» — просипела та вяло, трепыхаясь в объятиях Миями. «А это тебе за то, что ты меня курицей назвала? Да еще жирной, жирной курицей. Запомни, так подруг не называют». «Хорошо, хорошо, не жирная, тощая, тощая курица». «Вот то-то же! Что еще за тощая курица? Ты овца! А ну стоять!» Эта Хината воспользовалась секундным замешательством Миями, вывернулась из ее объятий и побежала в комнату. Миями, придя в себя, рванула следом. Интерлюдия. Тайшера привычно замер перед дверью Акиры Куросавы, настраиваясь на разговор. Вроде дела у компании в последнее время шли хорошо, и тот должен быть в нормальном расположении духа, но тут не угадаешь. Любая ерунда, любая мелочь могла вызвать у него вспышку гнева. Надо было быть готовым к любому развитию событий. Молоденькая секретарша главы корпорации делала вид, что работает, усиленно стуча по клавиатуре, изредка бросая из-за очков насмешливые взгляды на Тайшера. Да и пусть бросает. Новенькая еще ничего не понимает. На ее месте никто и 3 месяцев не просидел, а Тайшера уже больше года в помощниках продержался. Так что через 2 месяца уже он посмеется. Наконец он набрался смелости и, постучавшись, открыл дверь. Глава корпорации Fuji Media Industries, а по совместительству глава клана Fuji, ну или наоборот, стоял возле огромного окна и смотрел куда-то вдаль. «Господин Куросава, можно к вам?» «Да, заходи, Тайшера», — не отрывая взгляда от окна, произнес тот. «С чем пришел?» «Появилась новая информация по вашему внуку, господин». Акира оторвал взгляд от окна, подошел к столу и сел в кресло. Достал сигару, покрутил ее в руке, понюхал и, с сожалением, убрал обратно. Здоровье уже не то, пора избавляться от вредных привычек. «Проходи, садись и рассказывай». Он махнул рукой в сторону стоявшего напротив него кресла. Тайшер аж замер. Еще ни разу босс не предлагал ему садиться. Все доклады он до этого делал стоя. Он тихонько подошел к креслу и устроился на самом краешке. Садиться глубже он опасался. Вдруг понадобится быстро вскочить, а из глубокого мягкого кресла это было бы затруднительно. «Слушаю. Что он там еще учудил?» «Видимо, он что-то узнал или обнаружил слежку. Господин Синди обратился в лучшее детективное агентство Японии с просьбой установить, кто ведет за ним слежку, и найти информацию по его родственникам. На тех явно кто-то надавил, и они ответили отказом». «Ну еще бы!» — насмешливо буркнул себе под нос Акира. «Это ж сыкуны! Любого давления и скандала боятся. Даже удивительно, как они еще на плаву-то держатся. Ну да ладно, продолжай. Тогда он обратился к Сайшера на Кадзиме, который стал активно собирать информацию по родственникам и ближайшему окружению Синдзи. Со слежкой вроде тоже у него что-то получилось, потому что недавно она практически полностью прекратилась. По крайней мере, стала не такой демонстративной. «Думаю, Синдзи уже знает, что он ваш внук. Мы хотели надавить на Сайшера, чтобы он отказался от этого дела, но начальник вашей службы безопасности запретил нам это делать». «И правильно сделал», — резко оборвал его глава, отчего Тайшера тут же вскочил с кресла, но тут же сел обратно, повинуясь жесту господина. «Сайшера Накадзимой не стоит связываться. С его возможностями, связями и силовой поддержкой только лишних проблем себе заработаем. А внук молодец. К правильному человеку обратился. Видно, головой начал думать, и не одним местом. Может, это и к лучшему. Пусть вникает в ситуацию. Что-то еще?» «Да». Тайшера засуетился, доставая из папки нужную бумагу. «Пробили информацию по девушкам, которые сейчас с ним живут. Это Хината Маруйоми и Миями Китачи. Они...» «Подожди», — прервал его Акира. «Маруйоми. Это не дочь ли Гора Маруйоми, главы корпорации Найджи?» «Совершенно верно». Не вставая с кресла, ухитрился поклониться помощник. «Вот же хитрый лис! Не он тут. И как разнюхал-то только. Есть информация, зачем он подвел к Синдзи дочь?» «К сожалению, нет, господин. Но аналитики полагают, что он хочет, чтобы она вошла к нему в доверие, а может, даже женила его на себе». «Не исключено», — покивал головой Акера. «Надо будет ему намекнуть, чтоб не лез к Синдзи. Хотя нет, не надо пока ничего ему говорить. Не стоит пока никому знать, что мы присматриваем за ним». «Хорошо. Что по второй девушке?» «Вторая девушка, похоже, чиста. Она из самой простой семьи, никаких предосудительных связей и контактов не выявлено. Понятно, что они обе представлены к Синдзи, его бывшим главой клана из старой игры, в целях шпионажа. Но это все игровые моменты. Тот до сих пор в ярости, что Синдзи ушел из клана и хочет сделать ему какую-то гадость в игре». «Пусть играются», — махнул рукой Акира, опять вертя в пальцах сигару. «Синдзи, может, так быстрее повзрослеет, пару раз обжегшись. Хотя он и так молодец. Даже не ожидал от него, что он обратится к Сайшера на Кадзиме. Это был сильный ход. Молодец. Посмотрим, что он будет дальше делать с полученными сведениями». Старик опять положил сигару на место, встал и, сложив руки за спину, подошел к окну. Тайшера тут же подскочил с кресла. «Что-то еще?» — не оборачиваясь, спросил Акера. «Нет, господин, разрешите идти?» «Иди». Тайшера поклонился, несмотря на то, что босс не мог его сейчас видеть, и тихо выскользнул из кабинета. Старик все так же молча смотрел в окно на раскинувшийся перед ним город и о чем-то думал, сцепив руки за спиной. «Похоже, время подходит». «Да, как быстро оно пролетело!» Он провел ладонью по стеклу. «Как быстро!»